85. Урусвати чувствует магнетизм вещей. Такое качество дается синтезом многих тонких чувствований. Не говорим об изложении истории каждого предмета, ибо слишком многие наслоения могут вносить разновременные указания. Кроме того, не будет счастьем, если люди при каждом касании к предмету будут впадать в повествование о жизни его. Важно, когда можно получить сущность вещи и почуять гармонию ее. Особенно важно для жизни, чтобы избегать неприятных вещей. Многие предметы испытывают в своем существовании неприятные соседства, влияющие на них. Даже предметы новейшего производства сохраняют излучение мастера. Невозможно погружаться в такие подробности вещей, но всеначальная энергия должна предупредить о сущности окружающих вещей. Не следует оставлять около себя вещи, приносящие гнетущие ощущения. Магнетизм вещей сказывается и на изменяющихся кольцах. Напомню о кольце, менявшем цвет в зависимости от событий. Магнетизм воды вам известен, но магнетизм некоторых металлов проявляется труднее. Так мы взяли к себе кольцо, чтобы намагнетизировать его. Не будем называть такие предметы волшебными, они лишь сгармонизированы с всеначальной энергией лица их носящего. Не кольцо указывало событие, но всеначальная энергия владелица его. Но чистое серебро вибрирует на всеначальную энергию. Кольцо Урусвати становилось и красным, и черным, и желтым в зависимости от происходящих событий. Такой опыт происходит у нас, ибо излучения всеначальной энергии нами особенно изучаются. Много помогают связи с тонким миром. Три основных мира нередко приравниваются к трем морским течениям. Опытный мореход не обращает внимания на верхнюю наносную пену. Он не боится среднего волнения и предвидит бурю по нижнему течению. Так не убоимся пены плоти. Обратим внимание на тонкие проявления, но будем понимать сущность по огненным знакам. Ведь всеначальная энергия есть огненное вещество. Мы действительно братья и сестры по огню. Потому, когда думаете о нас, окружайте огнем наши облики, и мы признаем вас по огненному зерну.